Острова пряностей. 6 ноября 1521 года последователи Магеллана достигли своей цели. Впереди Малукские острова. Ура! Как был бы счастлив адмирал! Сопровождавший европейцев пленник назвал синеющие впереди горы Малукскими. И тут же из пушечных орудий европейцев раздались победные залпы. Ликующие крики моряков были столь сильны, что заглушали даже эти выстрелы. Вот они, острова пряностей. Позже свидетели этих событий напишут об островах. Самое лучшее и высшее благо на земле — мир, который изгнан повсюду из-за людской злобы. Здесь нашел свое последнее убежище. Местный вождь поднялся на корабль к испанцам и заткнул нос от зловонных запахов. «Сойдите на берег», — сказал он, — «и подкрепитесь, порадуйтесь на благо и удовольствие земли после столь долгих скитаний по морям и после стольких опасностей. Освежите ваши тела и радуйтесь так, как будто вы прибыли в царство вашего собственного государя. Какое радушное гостеприимство! Но не стоит обольщаться. Таким хитрым образом вождь дает понять, что как бы европейцам тут ни были рады, они здесь в гостях, а властелин здешних земель все-таки он сам. Так и было. Островитяне вовсе не осыпали моряков с головы до ног своими подношениями, они были согласны только на обмен. Моряки вынужденно меняли свою одежду на предметы, необходимые для дальнейшего путешествия. Также путем обмена матросы получили столь долгожданные и драгоценные пряности и даже райских птиц. На острове царит изобилие, вокруг дивная красота, еды в достатке, туземцы приветливы. «Хочу здесь остаться», — мелькнула в головах полусотни испанцев такая интересная мысль. И они остались. Тем более, что Тринидад уже был изрядно изношен, и до момента починки судна часть моряков была якобы вынуждена остаться на острове, а те и не были против.